Глава 21. На следующий день инспектор Креддок пришел к мисс Марпл. Он выглядел не лучшим образом, усталый, подавленный. «Садитесь, устраивайтесь поудобнее», — пригласила мисс Марпл. «Вижу, не сладко вам пришлось последнее время». «Не люблю проигрывать», — сказал инспектор Креддок. «За 24 часа два убийства». «Выходит, я не бог весь какой мастер своего дела». «Тетушка Джейн, угостите меня чашечкой хорошего чая с тонким бутербродиком и успокойте мою душу воспоминаниями о былых временах в Сент-Мэри-Мид». Мисс Марпл сочувственно прицокнула языком. «Ну, милый мой мальчик, не стоит хандрить, и вообще мне кажется, что чай с бутербродом не совсем то, что вам нужно. Когда джентльмен разочарован, ему требуется кое-что покрепче». Как обычно, мисс Марпл произнесла слово «джентльмен» так, будто речь шла о какой-то диковинной особи. «Хорошая порция виски содовой, вот что вам надо», — сказала она. «В самом деле, тетушка Джейн, что ж, не откажусь. Для вас я налью сама». И мисс Марпл поднялась. «Нет-нет, зачем же? Лучше я сам». «Или ваша эта мисс, как там ее...» «Нет, мисс Найт нам здесь не нужна», — возразила мисс Марпл. «Мой чай она принесет не раньше, чем через 20 минут, так что можем спокойно и мирно побеседовать. Вы поступили очень разумно, подойдя к окну, а не позвонив в парадную дверь. Поболтаем, и никто нас не потревожит». Она подошла к угловому шкафу, открыла его и извлекла наружу бутылку, сифон с содовой водой и стакан. «Ну, от вас так и жди сюрприза», — сказал Дермот Креддок. «Мне и в голову не приходило, что в вашем угловом шкафчике хранится такое». «Уж не выпиваете ли вы потихоньку, тетушка Джейн?» «Будет смеяться над старухой», — пожурила его мисс Марпл. «Я никогда не была сторонницей воздержания. Обязательно надо иметь в доме что-нибудь крепенькое, на случай шока или несчастного случая. Если что-то такое происходит, алкоголь — вещь просто бесценная. Или если неожиданно появляется джентльмен. Вот, держите». Мисс Марпл с видом победительницы протянула ему целебное средство. «И нечего вышучивать старуху. Сидите спокойно и расслабляйтесь. Наверное, в годы вашей молодости жены были просто сказка», — позавидовал Дермот Креддок. «Уверена, мой дорогой мальчик, что молодая леди, которую вы рисуете в своем воображении, в наши дни окажется никудышной хозяйкой. В мои времена от девушек не требовался высокий интеллект. Очень мало кому из них удавалось закончить университет или преуспеть в науке». «Преуспеть в науке — это далеко не все», — сказал Дермот. «Есть вещи поважнее, например, знать, когда мужу хочется виски с содовой». Мисс Марпл одарила его нежной улыбкой. «Ну, хорошо», — разрешила она, — «рассказывайте. По крайней мере, столько, сколько сочтете возможным». «Да вы, наверное, знаете не меньше моего». «А то и припрятали какой-нибудь козырь. Как насчет вашей рабыни, вашей разлюбезной мисс Найт? Что, если преступление совершила она?» «С чего бы это?» — с удивлением вопросила мисс Марпл. «С того, что она совершенно вне подозрений», — сказал Дермот. «Такие оказываются виновниками очень часто». «Ничего подобного», — решительно возразила мисс Марпл. «Я всегда твержу, и не только вам, мой дорогой Дермот, не сочтите за фамильярность, что преступником чаще всего оказывается именно тот, на кого подозрение падает сразу. Первым делом чаще всего подозревают жену или мужа, и чаще всего преступления совершают именно они, муж либо жена». «Вы имеете в виду Джейсона Радда?» Он покачал головой. «Марину Грег он просто обожает». «Я сейчас не имела в виду никого конкретно», — заметила мисс Марпл с достоинством. «Поначалу убили миссис Бэткок. Какой ответ напрашивался на вопрос об убийце? Муж, вот какой. И этот вариант пришлось рассмотреть. Потом мы решили, что в действительности объектом преступления была Марина Грег. Мы опять ищем человека, имеющего с ней наиболее близкие отношения, и начинаем этот поиск. С кого? С мужа. Совершенно очевидно, что мужья часто хотят от жен избавиться, хотя, конечно, в большинстве случаев дальше желания дела не идет. Но я согласна с вами, мой дорогой мальчик, что Джейсон Радд действительно всем сердцем любит Марину Грег. Да, его можно заподозрить в очень тонкой игре, хотя я почти не могу в это поверить. К тому же у него нет никакого мотива. Зачем ему от нее избавляться? Если бы он хотел жениться на другой, в наши дни нет ничего проще. Ни о какой практической выгоде речи тоже нет. Бедным его не назовешь. У него своя карьера, он ее делает, насколько я могу судить, весьма успешно. Так что надо расширить зону поисков. А это трудно, очень трудно. Да, согласился Крэддок. Вам в особенности, потому что в мире кино вы почти не ориентируетесь. Не знаете, кто на кого имеет зуб, кто с кем враждует и так далее. «Я знаю несколько больше, чем вы полагаете», — сказала мисс Марпл. «Я тщательно проработала несколько номеров журналов «Между нами», «В мире кино», «Киносплетни», «Поговорим о кино». Дермот Крэддок против воли рассмеялся. «Ну, вы даете. Надо же, какой пласт литературы освоили». «Между прочим, я нашла это чтение довольно занимательным», — сказала мисс Марпл. «Стиль, правда, не очень, если можно назвать это стилем. Отчасти я разочарована». Со времен моей молодости ничего нового в этих журналах не появилось. Тогда были журналы «Современное общество», «Пикантные новости» и тому подобное. Сплетни, скандальные истории. Только и пишут, кто в кого влюбился и так далее. Сент-Мэри-Мид сплетни на том же уровне. И в новых домах тоже. Человеческая природа везде одинакова. И опять-таки возникает вопрос. Кому так приспичило убить Марину Грег, что после неудачи он продолжает слать письма с угрозами и даже повторяет попытки? Наверное, у этого человека... И она легонько постучала пальцем по лбу. «Да», — согласился Крэддок, — «вполне возможно. Только симптомы таких заболеваний не всегда проявляются». «Еще бы!» — с жаром согласилась мисс Марпл. «Второй сын старой миссис Пайк, Артур, всегда казался совершенно нормальным и разумным. Можно сказать, до крайности пресным». Но на самом деле психика у него была в высшей степени ненормальная. То есть он был просто опасен. А с виду вполне счастливый, всем довольный. Да и миссис Пайк всегда это про него говорила. А сейчас он в психиатрической лечебнице Фэйруэйс. Там его хорошо понимают. Доктора говорят, крайне интересный случай. И ему это очень приятно. Так что конец у этой истории счастливый. Но раз-другой миссис Пайк, как говорится, едва ноги унесла. Крэддок мысленно перебрал всех из окружения Марины Грег, кто мог бы страдать тем же заболеванием, что и второй сын миссис Пайк. «Итальянский дворецкий», — продолжала мисс Марпл, — «которого убили. В день своей смерти он ездил в Лондон. Кому-нибудь известно, что он там делал? Если вы, конечно, можете этим со мной поделиться», — понимающе добавила она. «В Лондон он приехал днем, в половине двенадцатого», — сказал Крэддок. «Чем он там поначалу занимался, никому не известно, но без четверти два он появился в банке и внес 500 фунтов наличными. Могу сказать также, что причина, по которой он якобы поехал в Лондон навестить больного родственника или какого-то родственника, попавшего в беду, не подтвердилась. Ни у кого из родственников он в тот день не был». Мисс Марпл многозначительно кивнула головой. 500 фунтов, — повторила она. «Весьма любопытная сумма, правда? Вам не кажется, что это был только первый из целой серии подобных вкладов?» «Очень может быть», — согласился Крэддок. «Возможно, у человека, которому он угрожал, больше наличных денег просто не нашлось. Дворецкий мог сделать вид, что эта сумма его вполне устраивает, или взять ее в виде первого взноса, а остальные деньги, шантажируемый, обещал добыть в ближайшем будущем. Едва ли убийца Марины Грег — это человек в стесненных обстоятельствах, который решил устроить ей свою частную вендетту. Пожалуй, надо отбросить и другую версию. Кто-то специально нанялся работать на студию либо слугой или садовником в дом. Правда, такой вариант все же возможен». — поправилась мисс Марпл, — если человек этот был лишь исполнителем, а наниматель жил где-то в другом месте. — Отсюда поездка в Лондон. — Именно. В Лондоне сейчас Ардвик Фен, Лора Брюстер и Марго Бенс. Все они были на приеме. Все они могли встретиться в Лондоне с Джузеппе в условленном месте между 11 и без четверти 2. В эти часы Ардуика Фенна в его конторе не было. Лола Брюстер ушла из своего номера и ходила по магазинам. Марго Бенс в студии тоже не было. «Кстати, да», — откликнулась мисс Марпл, — «вы хотели что-то сказать?» «Вы спрашивали, — вспомнил Дермот, — насчет детей, которых усыновила и удочерила Марина Грег, когда еще не знала, что у нее может появиться свой ребенок. Спрашивала. Крэддок рассказал, что он об этом выяснил. «Марго Бенс?» — задумчиво произнесла мисс Марпл. «А у меня ведь было ощущение, что тут кто-то из детей замешан. Не представляю, чтобы после стольких лет... Конечно, конечно, такое трудно себе представить. Но много ли вы, мой дорогой Дермот, знаете о детях? Вспомните собственное детство. Был ли там какой-нибудь случай, какое-нибудь событие, весьма пустяшное и несущественное, но заставившее вас страдать, печалиться или переживать? Нечто, вызвавшее у вас боль, чувство стойкой обиды? Была, если помните, такая мудрая книжка, написал ее замечательный писатель, мистер Ричард Хьюз. Забыла, как она называется, но там речь идет о детях, которые попали в ураган. Да, ураган на Ямайке. И что произвело на них самое сильное впечатление? Их кот, который, ополоумев, носился по дому. Именно это врезалось в их память. В этом впечатлении сосредоточились весь ужас, возбуждение и страх, какие они тогда испытали. «Странно, что вы об этом рассказали», — почесав затылок, произнес Крэддок. «Вам это о чем-то напомнило?» «Да, о смерти моей матери. Мне тогда, кажется, было 5 лет или 6. Я сидел в детской и ужинал, уплетал рулет с джемом. Я его очень любил. И тут заходит кто-то из слуг и говорит моей гувернантке: «Какой ужас! Миссис Крэддок убилась! Несчастный случай!» Когда я думаю о смерти матери, знаете, что я вижу? Что? Тарелку с рулетом. Я сижу и смотрю в нее. И вижу, причем сейчас так же отчетливо, как тогда, что с одной стороны сильно выдавился джем. Я не заплакал, ничего не сказал. Просто сидел, будто меня пригвоздили к месту, и смотрел на рулет. И знаете, даже сейчас, если в магазине, ресторане, у кого-нибудь дома я вижу рулет с джемом, меня окатывает волна ужаса, горечи и отчаяния. Иногда не сразу понимаю, почему. Вам не кажется, что тут какая-то патология? Нет, — решительно возразила мисс Марпл. Мне это кажется абсолютно естественным. Интересно. Это наводит меня на одну мысль. Открылась дверь, и с подносом для чая появилась мисс Найт. «Боже, боже!» — воскликнула она. «Да у нас гости, как чудесно! Здравствуйте, инспектор Крэддок. Сейчас я принесу вам чашечку. Не беспокойтесь», — отозвался Дермот. «Меня тут почуют напитком покрепче». Мисс Найт вышла, но тут же сунула голову в дверной проем. «Простите, мистер Крэддок, можно вас на минуточку?» Дермот проследовал за ней в холл. Она завела его в столовую и плотно прикрыла дверь. «Вы уж, пожалуйста, поосторожнее», — попросила она. «Поосторожнее? В каком смысле?» «С нашей дорогой старушкой. Она всем так живо интересуется. Но если она будет возбуждаться из-за всяких убийств и прочих безобразий, как бы это ни отразилось на ее здоровье? Мы же не хотим, чтобы ее одолевали мрачные думы, по ночам мучили кошмары. Возраст она преклонного, существо хрупкое. Ей нужна жизнь без тревог и волнений. Она так и живет. И все эти разговоры об убийствах, бандитах и прочих ужасах — это для нее очень-очень вредно». Дермот смотрел на нее с легким изумлением. «Не думаю, — мягко произнес он, — что наши с вами рассказы об убийствах могут как-то потрясти или сверх меры взволновать мисс Марпл. Уверяю вас, дорогая мисс Найт, что мисс Марпл способна воспринимать убийства, внезапные смерти и вообще любые преступления с полнейшей невозмутимостью». Он вернулся в комнату мисс Марпл, а мисс Найт, негодующе причитая, проследовала за ним. За чаем она пыталась вести разговор, особо выделяя политические новости, вычитанные из газеты, и распространяясь на разные веселые, как ей казалось, темы. Когда она, наконец, забрала поднос с чаем и закрыла за собой дверь, мисс Марпл вздохнула с глубоким облегчением. «Наконец-то можно спокойно поговорить. Иногда мне хочется ее убить. Надеюсь, до этого дело не дойдет». Так вот, Дермот, меня интересует кое-что еще. Да? Что же? Я хочу четко уяснить, что именно произошло во время приема. Приехала миссис Бентри, вскоре появился викарий. Потом прибыли мистер и миссис Бэткок, а на лестнице в это время находились мэр с женой, этот тип Ардуик Фен, Лола Брюстер, журналист из газеты «Гэральд энд Аргус», что издается в «Матч Бенами», и девушка-фотограф Марго Бенц. Марго Бенц, как вы сказали, расположилась с фотоаппаратом на лестнице и снимала встречу гостей. Вы эти фотографии видели? Собственно, одну из них я принес показать вам. Из кармана он вытащил фотографию. Мисс Марпл впилась в нее взглядом. На снимке была Марина Грег. Позади ее и немного сбоку стоял Джейсон Радд. Артур Бэткок, чуть прикрыв лицо рукой, в некотором смущении стоял в стороне, а его жена держала Марину Грег за руку, смотрела на нее и что-то рассказывала. Марина же не смотрела на миссис Бэткок. Она смотрела куда-то ей через голову, казалось, прямо в камеру или чуть левее. «Какой интересный снимок», — вымолвила мисс Марпл. «Мне по-разному описывали этот взгляд на ее лице, застывший взгляд». Пожалуй, эта характеристика верна. Еще было так. Ей словно явилась ее судьба. Не знаю. Тут скорее паралич чувств. Вам не кажется? По-моему, это не страх, хотя страх, конечно, может довести человека до такого состояния. Тебя словно парализует от страха. Все-таки мне кажется, тут что-то другое. Скорее шок. «Дермот, мой дорогой мальчик, скажите, записано ли у вас, что именно хитер Бэткок говорила Марине Грег в эту минуту?» «Примерную суть я, конечно, знаю, но хотелось, ну, чтобы было дословно или почти. У вас, наверное, есть показания разных людей?» Дермот кивнул. «Да, сейчас соображу. Ваша подруга миссис Бентри, потом Джейсон Радд и, если не ошибаюсь, Артур Бэткок». Их показания слегка отличаются друг от друга в смысле словесной оболочки, вы правы, но суть одна. Понятно. Как раз варианты меня интересуют, они могут нам помочь. Но как? — усомнился Дермот. Ладно, вам и карты в руки. Пожалуй, четче других рассказ миссис Бет, как описала ваша подруга, миссис Бентри. Насколько я помню... Погодите, многие записи я ношу с собой... Он вытащил из кармана небольшой блокнот и заглянул в него, чтобы освежить память. «Это не стенограмма», — сказал он, — «а приблизительный смысл. Видимо, миссис Бэткок была очень весела, даже игривой и чрезвычайно собой довольна. Сказала она примерно следующее. «Вы не представляете, какая это для меня радость!» «Вы, конечно, не помните, но много лет назад вы приехали на Бермуды. У меня была ветряная оспа, но...» Я все равно поднялась с постели и пошла навстречу с вами. Вы дали мне автограф, и это один из ярчайших дней в моей жизни. Я его никогда не забуду. «Понятно», — сказала мисс Марпл. «Место она назвала, а дату нет? Так? Так. А вариант Радда? Джейсон Радда?» Миссис Бэткок сказала его жене, что поднялась с постели, несмотря на грипп, пошла навстречу с Мариной и все равно... Взяла у нее автограф. Он был чуть более краток, чем ваша подруга, но суть та же. А время и место он не упомянул? Нет. Кажется, нет. Хотя сказал, что дело было лет 10-12 назад. Понятно. А мистер Бэткок? Мистер Бэткок. Его жена пришла в неописуемый восторг, когда узнала, что увидит Марину Грег. Она всю жизнь была ее большой поклонницей, еще совсем девчонкой. Лежа больная в постели, она все-таки выбралась на встречу с миссис Грег и даже взяла у нее автограф. В подробности он не вдавался. Видимо, эта история случилась задолго до того, как они поженились. Мне показалось, что этому событию он не придавал большого значения. «Понятно», — сказала мисс Марпл. «Да, понятно. Что понятно?» «Не все, к сожалению», — честно призналась мисс Марпл. Но у меня такое ощущение, что стоит только узнать, почему она решила испортить свое новое платье. Кто? Миссис Бэткок? Да. Это такой странный поступок, совершенно необъяснимый, если только не... Ну, конечно! Господи, как же можно быть такой глупой? В эту минуту дверь открылась, вошла мисс Найт и тут же щелкнула выключателем. «По-моему, нам нужен свет», — бодро заявила она. «Вы совершенно правы, мисс Найт», — воскликнула мисс Марпл. «Нам был нужен свет». И мне кажется, наконец-то свет забрезжил. Аудиенция явно подошла к концу, и Креддок поднялся. «Остается, как я понимаю, только одно», — сказал он. «Вам надлежит рассказать, что именно из вашего прошлого занимает вас в данную минуту». «Все надо мной из-за этого подтрунивают, но, признаюсь, мне вдруг вспомнилась горничная Лористонов». «Горничная Лористонов?» Креддок был явно заинтригован. «Ей, конечно, начала мисс Марпл, приходилось подходить к телефону, отвечать на звонки, но нельзя сказать, что она здорово с этим управлялась. Ей что-то передадут, и общий смысл она ухватит, но запишет все так, что иногда выходила полная ерунда. Наверное, у нее хромала грамматика. Случались прям-таки настоящие казусы. Одну историю я помню. Некий мистер Берроуз, если не путаю, позвонил и передал, что он встречался с мистером Элвастоном по поводу сломанного забора. Но ремонт забора — это совсем не его дело. Забор находится на другой стороне собственности, и он хочет уточнить, действительно ли это так, а уж потом действовать дальше от этого зависит, браться ему за это дело или нет. И прежде чем обращаться к стряпчим, ему нужен четкий план территории. Сами видите, какая вышла невнятица. Картина не прояснилась, а только затуманилась». «Раз вы называете ее горничной, — со смешком сказала мисс Найт, — это должна быть очень старая история. Я уж бог знает сколько лет ни про каких горничных не слышала». «Да, давненько дело было, — согласилась мисс Марпл, — но человеческая природа с тех пор не изменилась. И причины ошибок все те же. Господи, — добавила она, — какое счастье, что эта девочка в Борнмауте, и ей ничто не угрожает». «Девочка? Какая девочка?» — спросил Дермот. «Та, которая шьет платье и собиралась в тот день встретиться с Джузеппе. Как ее зовут? Глэдис? Глэдис Диксон? Да, она самая. Она в Борнмауте? А вам-то, черт возьми, откуда это известно?» «Известно», — сказала мисс Марпл, — «потому что в Борнмаут ее послала я». «Что?» — Дермот уставился на нее. «Вы? Почему?» «Я с ней встретилась», — объяснила мисс Марпл, — «дала денег и велела ей взять отпуск и ничего не писать домой». «Да почему же вы это сделали?» «Потому что не хотела, чтобы ее убили. Неужели не ясно?» И мисс Марпл, близоруко прищурившись, безмятежно заморгала глазами.